И он так выразительно посмотрел на Ли, что я немедленно задалась вопросом. Чего еще из красочного прошлого моего телохранителя я не знаю? «Ваше Величество, я не понимаю одного. Вам же выгодно оставить меня в живых. Почему вы не прекратите эти нападения?» «Эчи, чернь зовет меня сыном солнца, но я не всесилен», — рассмеялся император, однако взгляд не отвел. Глядя ему в глаза, я и сказала: «Однако вы бы могли это сделать». Император склонил голову, словно с такого ракурса я смотрелась лучше, и, выдержав паузу, кивком указал на мои ноги. «Покажи». Бинты он снимал так же сноровисто, как и канцлер. «И все же, Ваше Величество». «Эчи, ты до сих пор не помнишь, как пытался меня убить?» Я обомлела. «Этот задохлик пытался кого-то убить?» «Я?» — голос от изумления перехватило. «Ты. Ну что тут у нас? Между прочим, этой ночью на твою жизнь снова покушались, не так ли? Как ты выжил?» «Покушались?» Я могла бы собой гордиться. Теперь мой голос даже не дрогнул. «Правда?» «А, я-то думал, мне кошмар приснился». Император убрал руки с моих ног, жестом фокусника спрятав в рукавах свиток Афуда, вроде того, который мне показывал ночью Ли, и улыбнулся. «Да, таким ты мне нравишься больше. Эчи, ты понял, за что тебя сегодня били?» «Конечно, государь, я вам проиграл». Император усмехнулся. «Нет, ты выиграл. Сегодня я гордился тобой. Но если ты взялся за интриги, играй тоньше или закончишь, как в прошлый раз». Он сделал паузу, заглянув мне в глаза. «Ну что, ноги все еще болят?» Я опустила взгляд и ошарашенно уставилась на то, что буквально минуту назад было открытой раной. Теперь о пережитом наказании ничего не напоминало. Хорошая штука эти свитки с заклинаниями. Полезная. Вот бы и мне такую. Император наблюдал за мной и ждал. «Спасибо», — выдавила я дрожащими пальцами, ощупывая гладкую кожу. «Не благодари», — отозвался государь, заставив меня моментально собраться. Его голос ничего хорошего не сулил. «Я хочу позабавиться, Ичи, и ты мне в этом поможешь». Я вспомнила висящего на крестовине Ван Яна и торопливо спрятала руки за спину, чтобы не было видно, как они дрожат. «Конечно, Ваше Величество, как вы пожелаете». Императора это рассмешило. «Ну, Ичи, не волнуйся так. Тебе тоже будет весело. Знаешь, что я придумал?» Он заговорщически понизил голос и наклонился ко мне. «Вижу, ты полюбил пари. Мне это нравится. Давай сыграем с тобой еще. Я объявляю охоту через 3 дня. Я видел, как ты тренируешься, и мне интересно, Ичи». «Охота?» Я готова была кричать от отчаяния. «Охота, мать вашу! Толпа вооруженных слуг! Если кто-то случайно меня пристрелит, виновного даже не найдут. Гадалки не ходи, и так ясно, на кого они будут охотиться». Император специально выдержал паузу, чтобы насладиться моей реакцией. Откашлившись, я сказала: «Ваше Величество, последнее время мне не здоровится. Не думаю, что на охоте от меня будет польза». Император отмахнулся. «Вздор, я только что вылечил твои ноги, а все остальное у тебя в полном порядке. Ты не дослушал, Ичи. Я предлагаю пари. Как там Ван Ян? Я могу вернуть его настоящего», — подмигнул он. «Но пока не хочу». «Так вот, Ичи, я сделаю это, если ты принесешь мне убитого тобой тигра». Я нервно хихикнула. «Тигра? Я?» «Ты, Ичи, ты!» Император снова посмотрел мне в глаза. «Сделаешь это? Иван Ян выздоровеет, обещаю». «А если не сделаю?» — уточнила я. Император с улыбкой посмотрел на замершего у ширмы Ли. «Тогда не выздоровеет. «Бедный принц Лянь, я ведь заставила его представлять себя собакой. Несчастной побитой собакой». «Да ты ненормальный», — подумала я, ошарашенно глядя на императора. «Кому такое в голову придет? Почему с собакой?» «Кошкой не весело», — отозвался император и от души хлопнул меня по плечу. «Что ж, Ичи, тренируйся. Хочу шкуру тигра в своих покоях. Давай, я в тебя верю». «Верит. Он верит. Это невозможно. Какой еще тигр? Это что, такой оригинальный способ после моей смерти объявить: «Ой, а это он сам. Зачем к тигру-то полез? Эх, всегда не в себе был, а в последнее время вообще рехнулся». «Ну да, отличное оправдание, прекрасный способ от меня избавиться. Спасибо, Ваше Величество». После ухода императора я упала на подушки и шумно выдохнула. «Я не сделаю этого, не смогу». «Да, господин». Голос Ули был невозмутимый, словно ничего не случилось. «Конечно, не сможете». Повисла звонкая, тяжелая тишина. Я вылезла из кровати, посмотрела в окно. Солнце стояло высоко, день еще даже не близился к закату. Я все правильно решила. Выйти на охоту — это же верная смерть. Но почему тогда так давит грудь? Наверное, сердце слабака принца снова пошаливает. «Господин, приказать приготовить ваш лук и мишени?» — спросил Ли, и я вздрогнула. «Почему ты так спокоен?» «Господин...» — он не смотрел на меня. «Император предложил вылечить твоего брата». Я боролась с желанием подойти и взглянуть ему в глаза, но это было бы глупо. И мне, скорее всего, не понравилось бы то, что я могла там увидеть. «Я только что сказал, что этого не случится. Почему ты так спокоен?» Ли слабо, почти незаметно улыбнулся. «Господин, это не было предложением. Простите мою дерзость, но это была насмешка. Прошу, забудьте о ней». Я нахмурилась. «Насмешка? Почему? Император не может вылечить Ван Яна, даже если я принесу ему этого проклятого тигра?» Ли объяснил. «Может, господин. Только он один и может, но не станет этого делать. Поэтому и поставил вам невыполнимое условие. Его Величество любит игры, но он никогда не проигрывает. Ему просто интересно, как вы поступите, вот и все». «И отступить сразу будет правильно», — пробормотала я. «Да, господин, будет лучше все забыть». Я задумчиво кивнула. «Ты прав. Прикажи готовить мишени». Тогда мне казалось, что все решено. Я постаралась выкинуть тигра из головы, и вполне успешно. Ведь даже Ли, которого вся эта затея касалась напрямую, сказал, что так нужно. Но что-то царапало внутри. Тихонько, почти незаметно, но царапало. Весь день, до вечера, пока после тренировки я не увидела, как служанки выгуливали в саду Ван Яна. За все эти дни я ни разу не навестила его. Ли наверняка тоже, потому что ни на шаг от меня не отходил. Ван Ян представлял жалкое зрелище. И сейчас, когда я точно знала, с кем его сравнивать, действительно выглядел как побитая собака. Даже скулил по-собачьи и преданно заглядывал в глаза служанкам. Худой, сломанный, жалкий человек, считающий себя псом. Я отвернулась и заметила взгляд Ли. Он тоже смотрел на Ван Яна. На пару мгновений я, наконец, увидела его настоящего сквозь маску невозмутимости. Ли тоже был сломан, но, в отличие от Ван Яна, все понимал. Видит Бог, Ван Яна мне не было жаль. Наверное, я черствый человек, но в мире, где каждый неверный шаг может закончиться смертью, жалость — недопустимая роскошь. Совершать невозможное или идти на верную гибель ради Ван Яна я бы не стала. Почему я должна чем-то ради него жертвовать? Он для меня был никем. Ли тоже ничего для меня не значил. Кроме того, напомню, однажды он меня уже предал. Сегодня я купила его верность палками, но больше ради него я и пальцем не пошевелю. С чего бы? Только я все смотрела на Ли и видела, как его глаза кричали от боли. Мою грудь сдавила совсем уж нестерпимо, так что я даже выронила лук и упала на колени. Ли немедленно отвлекся от Ван Яна и опустился на землю рядом со мной. «Господин, что случилось?» Я терла грудь там, где сердце, и не поднимала взгляда на Ли. Чуть позже, когда меня немного отпустило, мы вернулись в покои и приступили к вечерним занятиям. Но я не слушала, когда Ли читал мне рассуждения какого-то местного философа о тростнике. Даже иероглифы не повторяла, а лишь бездумно водила кистью по бумаге. Три листа так извела. Ли поглядывал на меня как-то странно, но ничего не говорил. Рин снова поинтересовалась, не хочу ли я посетить гарем. Наверное, тоже заметила, что принц не в себе. «После охоты», — отмахнулась я. «Какой охоты, господин?» «Ну, охоты. Его величество скоро объявит». В этом я ни капли не сомневалась. Забегая вперед, скажу, что император и правда объявил о ней на следующий день. Ночью, когда предполагалось, что принц давным-давно спит, я позвала. «Ли, ты наложил свое заклинание на покои, чтобы никто сюда незамеченным не зашел?» Я была уверена, что телохранитель тоже не спит. Он откликнулся сразу. «Да, госпожа не может заснуть». На это я отвечать не стала. Меня интересовало совсем другое. «Нас точно не услышат?» «Да, госпожа. Мне зажечь светильник? Если вам страшно, зажги». Тишина длилась, пока сумрак не начал рассеиваться под неярким отсветом громоздкого бронзового светильника. Ли поставил его на пол рядом с кроватью и поклонился. «Спите спокойно, госпожа. Опасности нет». «Ли, сядь». Я подвинулась, освобождая место. Он ошеломленно моргнул и сел. На пол, на колени. «Что вы желаете, госпожа?» «Просто выслушай». Я старалась говорить убедительно. «Ты сказал сегодня, что император любит давать невыполнимые задания, поэтому и приказал мне убить именно тигра, а не, скажем, оленя. Но что если...» Ли поднял на меня взгляд и перебил. «Госпожа, пожалуйста, не продолжайте. Вы не можете этого сделать. Умоляю, забудьте». «Ли, ты не дослушал». Он поймал мой взгляд и прищурился, а потом с неожиданной силой в голосе повторил. «Забудьте». Пауза. Ли приказал. «Вежливый, невозмутимый, покорный Ли приказывает мне?» Опешив, я смотрела на него. Телохранитель тем временем встал, снова поклонился и направился к ширме. «Спите спокойно, госпожа». «А как мы потом объясним императору, что я не помню о его предложении?» Ли резко обернулся и уставился на меня примерно так, как смотрели слуги в первый день моей жизни здесь, особенно когда я говорила им «спасибо». «Заколдовать меня решил», — я улыбнулась. «Не выйдет. Не расстраивайся, у императора тоже однажды не получилось». «Но почему?» — потерянно выдохнул Ли и снова упал на колени. «Понятия не имею». Я подалась вперед и улыбнулась шире. «Значит, клятва позволяет тебе использовать на мне твою силу. Я запомню». Ли покачал головой и взмолился. «Госпожа, я лишь берег вашу жизнь. Тигр убьет и вас, и меня, вы понимаете?» Я выпрямилась и постаралась казаться спокойной. «Понимаю. А ты снова меня не слушаешь. Я подумала, что если мы принесем императору не того тигра, о котором он думает?» Ли нахмурился и переспросил. «Госпожа, что вы имеете в виду?» «У канцлера на гербе ведь нарисован тигр. И на одежде. Я хорошо запомнила сегодня вышивку». Ли растерянно моргнул. «Госпожа, вы хотите убить канцлера? Простите, но это безумие. Настоящего тигра убить куда легче, чем его светлость». «Ты уверен?» Я снова наклонилась к нему и добавила. «Ли, мы же оба понимаем, кто станет мишенью на этой охоте. Но никто же не ждет, что жертва сама станет охотником». Телохранитель отвел взгляд и твердо сказал. «Госпожа, вам стоит совсем отказаться от охоты. Это слишком опасно». «Опаснее, чем здесь? Там-то я точно буду знать, в кого они целятся, а тут...» Я покосилась на окно, закрытое бамбуковой шторой. Они могут ударить, когда я буду беззащитна. При таком раскладе охота ничем не опаснее этой спальни». Ли помедлил с ответом. «Госпожа, даже если так, это будет убийством. Вас лишат титула и казнят. Убивать безнаказанно...» «Может, только император?» — подхватила я. «И отлично. Я не собираюсь убивать канцлера. Я никогда не убивала человека и не думаю, что смогу. Даже пробовать не стану. Нужно сделать иначе. Мы возьмем его в плен, отнесем императору и спросим, хочет ли он, чтобы я убила этого тигра. Уверена, он откажется». Ли посмотрел на меня и осторожно уточнил. «Госпожа, вы понимаете, сколько слабых мест в вашем плане?» Я улыбнулась. «Да, но что мы теряем? Канцлер, если его не припугнуть, рано или поздно до меня доберется. А ты, если нам повезет, получишь здорового брата. Стоит попробовать». «Я не буду рисковать вами, госпожа. Я поклялся беречь вашу жизнь», — вздохнул он. «Да, но мне-то рисковать никто не запрещает. Ли, я все обдумала. Если ты поможешь, у нас получится». Ли долго молчал, и когда я уже устала ждать, он, наконец, произнес. «Госпожа, зачем это вам? Ван Ян вам не нужен. Зачем тогда вы этого хотите?» «Мне жаль его, конечно», — солгала я и невольно отвела взгляд. «Это не так», — мягко возразил Ли. «Прекрати читать мои мысли», — возмутилась я. «Я не смею, госпожа, но все же вы лжете». Я прищурилась и сама не заметила, как сжала руки в кулаки. «Да? Ты так хорошо меня знаешь, Ли. Тогда, быть может, ты сам мне скажешь, зачем я это делаю?» Он промолчал и опустил взгляд. «Так ты мне поможешь?» — уточнила я после паузы. «Если госпожа этого желает», — тихо ответил Ли. «Желаю». Я постаралась, чтобы голос звучал уверенно, как и подобает принцу. «Ты клялся исполнять мои приказы. Я приказываю тебе помочь». «Да, госпожа», — еще тише ответил Ли. Я не стала уточнять, какую причину он придумал моему приступу альтруизма. Мы об этом вообще больше не говорили. Я только попросила. «Потуши, пожалуйста, свет». Ли поднял на меня взгляд, но тут же склонился снова. «Да, госпожа, спите спокойно». Но я не дала ему закончить этот разговор так просто. «Да, кстати, Ли, еще раз попытаешься меня заколдовать, и я могу решить, что иметь такого телохранителя, как ты, для меня опасно. Не делай так больше. Никогда». «Да, госпожа», — проговорил он с прежним спокойствием, наверняка фальшивым. «Я понял». Он потушил светильник, а я отвернулась и заснула. Во сне я снова стояла у столба связанная, и на меня надвигалась уже знакомая и от этого почти не страшная тьма. Я тоскливо смотрела на нее и думала: «Как же вы все мне надоели!» Ли появился вовремя, вскинув сияющий клинок, и сказал: «Не бойтесь, госпожа!» «Тоже мне рыцарь!» «Убей ее, я спать хочу», — бросила я в ответ. Убив тварь и развязав меня, Ли убрал меч и поклонился. «Вы свободны, госпожа». «Ну и славно», — отозвалась я. «Кстати, я тут вспомнила. Я не уверена, что умею ездить верхом». Надо было видеть глаза Ли, как будто я призналась в том, что не умею ходить. «Госпожа, этого не может быть». «Еще как может. В моем мире другие средства передвижения, а на память принца я бы не надеялась. Можешь за 3 дня научить меня сносно держаться на лошади?» Ли в сердцах воскликнул. «Лучше бы вы отказались». Я потерла руки, на запястьях снова остались следы, и хмыкнула. «Не дождетесь». Свиток 7. 12-й день. 4-й луны. На охоту меня нарядили, как на казнь, практически во все белое. Белый здесь — цвет чистоты, покаяния, траура и, как ни странно, счастья. Возможно, потому что блаженный и невинный счастлив всегда, А когда в трауре, особенно терять-то уже нечего. Странная логика, согласна. Этот цвет в лесу самый заметный. Накануне предупредил меня Ли. Я согласилась. Видели бы вы этот белый. Он просто сиял. Не заметить его было бы невозможно что в лесу, что во дворце. И кровь на нем будет особенно яркой. А что еще нужно от жертвы? Было что-то символическое в этом белом. Словно я уже сдалась. Приходи и бери. И мне хотелось, чтобы именно так убийцы и думали. Впрочем, костюм был красив и удобен, и являлся более богатой версией тренировочного. Совсем уже наряжаться покойником меня отговорили, поэтому верхняя накидка и нижний халат прямо-таки сверкали от белизны, а вот штаны, пояс и заколки, удерживающие роскошные волосы принца в узле на макушке, все же были красными. Накануне Ли предпринял последнюю попытку уговорить меня пропустить охоту. Он постоянно взывал к моему здравому смыслу. «Ваше высочество, вы же умрете!» И я знала, что он прав. Слишком велика вероятность, что в меня попадет шальная стрела. Ли не понимал только одного. Мне надоело прятаться. Если они решили меня убить, пусть делают это честно, лицом к лицу. Охота была честной, уж точно честнее яда на ужин. Здесь я хотя бы знала, на что иду. Канцлера требовалось остановить. Этот его убийца под видом наложницы переполнил мою чашу терпения. Верх наглости. Сначала при всех избил, так после этого еще и шпиона притащил. Хватит, надоело. Хоть с одним врагом разберусь. Как говорят здесь, если долго гнать волка с собаками, рано или поздно он остановится, обернется и бросится на них. Настало время и мне так сделать. К слову, в продолжение сказанному про волка, он убивал собак, но при этом и сам умирал. Этого мне хотелось избежать, но тут уж как повезет. В своей последней попытке отговорить меня, Ли зашел с другого конца. Во сне, в очередной раз разрубив скалющуюся дрянь, которая педантично навещала меня каждую ночь, мой телохранитель сказал: «Госпожа, вы помните, что говорил обо мне император?» «Он много что говорил», — раздраженно ответила я, разминая затекшие запястья. Ли поймал мой взгляд и твердо произнес: «Я убийца, госпожа». Хотел меня напугать? Наивный. Я хмыкнула и сказала, что думала. Тут все убийцы. «Мне предлагали вас убить», — спрятав изумление под маской вечного спокойствия, произнес он. Я уже знала, что рабство здесь не такое, как в Древнем Риме, или не такое, как нам об этом рассказывали. Во всяком случае, рабов здесь можно было подкупить, и этим часто пользовались. Уверена, Рен, когда стала старшей над моими слугами, покупали по несколько раз в день, а она все равно была мне верна, хотя я умудрялась этого не замечать. Но вернемся к Ли. Он сказал все так, словно это что-то могло изменить. Говорю же, наивный. «Канцлер?» — подняла брови я. Ли кивнул, а я уточнила. «Ты согласился?» «Да, госпожа. Взамен мне предложили помощь в освобождении Ван Яна». А я-то гадала, как он умудрился, будучи всегда при мне, узнать, где держат Ван Яна, и даже проникнуть в императорские покои. Я слышала, именно там его и поймали. «Почему же ты меня не убил?» «Теперь это в прошлом, ведь я поклялся вам, госпожа», — ответил он, открыто глядя мне в глаза. Интересно, думал ли его наниматель так же? Но вслух я с фальшивым равнодушием сказала только: «Ну и отлично. Это все? Я хочу спать». Ли считал, что это не все. «Госпожа, я дважды вас предал. Сначала, когда использовал, чтобы остаться во дворце, потом, когда продал, чтобы спасти Ван Яна». Я поняла, что в ближайший час крепкий сон мне не светит. Жаль, на завтра планировался ранний подъем, а мне с Ави это куда страшнее, чем признание Ли, о предательстве которого я давно догадывалась. «И что?» Ли больше не прятался за маской спокойствия и потрясенно смотрел на меня. «Неужели для вас это ничего не значит, госпожа?» Я ответила ему хмурым взглядом. «Почему это должно что-то значить?» «Госпожа, почему после всего вы мне помогаете?» Телохранитель казался мне сбитым с толку. «Тебе?» «Я помогаю себе раз и навсегда избавиться от канцлера», — усмехнулась я. Ли не купился. «Госпожа, не нужно лгать. Я же шепчущий. Я чувствую то же, что и вы. Я знаю, что нравлюсь вам, и не понимаю. Вы должны меня ненавидеть, тогда почему...» Я чуть не ударила его. Мне хотелось затолкать эти слова обратно ему в глотку. «Да как он смеет?» Видимо, он и правда что-то почувствовал, потому что, наконец, заткнулся. «Я не шепчущий», — сказала я, подойдя очень близко. Так близко, что могла бы поцеловать его, даже тянуться бы не пришлось. «Но я знаю, зачем ты это говоришь. Так вот, завтра я отправлюсь на эту проклятую охоту, а ты из кожи вон вылезешь, но поможешь мне. Понятно?» Ему было понятно, я по глазам видела. Но он еще попробовал возражать. «Госпожа, это очень глупо». Тогда я подалась к нему еще ближе и выдохнула в лицо. «Умолкни». Слава богу, на этот раз он послушался. Мне потребовалась минута, чтобы успокоиться. «Я не дура, Ли. Я понимаю, где оказалась, поэтому я видела тебя насквозь с самого начала. Мне хотелось ошибаться, но...» О да, я не шепчущая, но не заметить, как он вздрогнул от моих слов, было невозможно. «Я не верила тебе и не верю сейчас. Невозможно предать того, кто тебе не верит». «Госпожа, умоляю, останьтесь», — только и сказал он в ответ. Я снова усмехнулась. «Да ладно, ну умру я. Тебе-то что?» «Я клялся, госпожа, я умру следом». Во взгляде Ли появилась мольба. «Ну да, Ван Ян-то жив? Зачем тебе умирать?» — фыркнула я. «Все, довольно. Я хочу спать». Больше Ли ни о чем подобном действительно не заикался. На охоту слуг не брали, только телохранителей. Мои собирались ехать в полном составе, все 10 человек, пока я их пыл не охладила, сказав, что буду налегке и беру только Ли. С ним у нас была общая цель, значит, ему пока что можно было верить. Остальным, боже упаси, шпионами и наемными убийцами среди них могли быть вообще все. Я жалела, что Рен придется оставить во дворце. По хозяйственной части она сильно помогала, но на охоте, если что случится с моей одеждой, конем или оружием, справляться мне придется самой. Сомневаюсь, что Ли за пару мгновений пришил бы оторванный рукав, как делала Рен, когда после тренировок я возвращалась в непотребном виде. Или находила того, кто сделает это еще быстрее. Но больше всего меня беспокоил конь. Ли подобрал мне самого спокойного скакуна, но мы возненавидели друг друга с первого взгляда. Впрочем, меня все кони или ненавидели, или презирали. Я читала это в их глазах. Тело принца привыкло сидеть в седле и даже править. Я могла легко взлететь на коня и кое-как на нем удержаться. Но все это мало помогало, потому что кони чувствовали, как я их боюсь. А вы бы не боялись скалящуюся махину, которая мечтает подбросить тебя в воздух и нападать копытом? Ли говорил о какой-то тайной связи между наездником и конем, что, дескать, животное все чувствует, оно умное и так далее. Не знаю, кто там умный, но абсолютно каждая моя поездка заканчивалась полетом на землю. Я чудом ничего себе не сломала, зато отбила все, что можно и нельзя. Я даже подлизываться к этим тварям приходила, яблоками угощала. Яблоки они охотно брали, потом клацали у меня перед носом громадными зубами, и желание мириться у меня тут же пропадало. Следовало признать, у всех свои слабости, и у меня это верховая езда. Я ее ненавижу. Ли никак не мог понять, почему. Его-то кони любили. Изумительно было смотреть, как легко он держался в седле и как контрастно на его фоне выгляжу я. «Ваше высочество, конь не сможет укусить вас, когда вы верхом», — объяснил Ли, показывая удила. Мы с конем слушали его с умилением, и, поверьте, в лошадиных глазах в тот момент читалось: «Ничего, потом отыграюсь». Увидев меня в седле, министры с трудом сдерживали улыбки, а император расхохотался и сказал: «Засиделся ты во дворце, да, Ичи? Всю сноровку растерял. Какая жалость!» Именно в этот момент мой конь захрапел и попытался встать на дыбы. Я с трудом его успокоила. Впрочем, проблемы с конем были мне на руку. Предполагалось, что как только подуют в рог и император объявит о начале охоты, я оторвусь от общей кавалькады, углублюсь в лес, оставшись без Ли, и стану легкой добычей. Охотники могли бы что-то заподозрить, сделая я это неестественно, но мой конь, словно по заказу, все-таки встал на дыбы, когда протрубили в рог, а потом рванул вперед, даже не дослушав императора. Вся сноровка принца и моя смелость ушли на то, чтобы удержаться верхом. Ненавижу лошадей. Минут 10 меня мотало туда-сюда, и красивые одежды принца наверняка ни в одном месте порвались. Зато все шло по плану. Наконец конь остановился перед каким-то оврагом и попытался меня прицельно туда сбросить. Не вышло. Наученная падать, я вывалилась из седла и покатилась вниз по склону кому-то под ноги, прямиком под узорчатые сапожки из дорогой кожи. Я даже не слишком удивилась, когда услышала над собой знакомый голос. «И все же наш принц — полное ничтожество. Даже ходить не умеет». Левая рука болела сильно, и я испугалась, что сломала ее, но, ощупав, опухоли или искривления не нашла. «А ты уже покормил рыбок? Как там тебя?» Я и правда забыла, как зовут младшего сына канцлера. Напоминать юноше не стал, зато помог подняться. То есть как помог? Схватил за грудки и вздернул. Я аж чуть не задохнулась, а когда посмотрела, с кем он был, мне поплохело окончательно. Канцлеров сын был не с другими такими же оболтусами, как в прошлый раз, а с отрядом телохранителей человек в 10. Я поняла, что все они по мою душу. «А знаешь, Ичи?» — шепнул мне. «А, вспомнила. Такихиро. Я перережу тебе горло здесь и сейчас. И знаешь что? Мне за это ничего не будет». Я понимала, что он прав, но так просто сдаваться не собиралась. Все эти дни Ли учил меня, что делать, если враг в тебя стреляет из лука или держит вот так. Так даже удобнее. Такихиро не попытался обездвижить мне руки, он за ними вообще не следил. «Меч не ваше оружие, господин», — говорил Ли. Обучение в те дни шло у нас очень быстро, так сказать, экстерном. Наверное, до моего телохранителя наконец дошло, что мне и впрямь придется драться. «Куда лучше вы справитесь с кинжалами? Пользуйтесь ими». Меч и правда был тяжел для изнеженного наследного принца, а в обращении с кинжалами требовались ловкость и сноровка. И у меня, или у принца, они были. Я от души полоснула сынка канцлера кинжалом по рукам. Брызнула кровь, но не так сильно, как если бы я задела что-то действительно важное, вроде вены. Однако этого было достаточно. Такихиро закричал и выпустил меня. Я отшатнулась, понимая, что его телохранители убьют меня здесь и сейчас. Но они не успели. А вот Ли успел. Он вихрем вылетел откуда-то из-за деревьев, сверкнул меч прямо как во сне. А дальше мне оставалось только восхищенно смотреть, потому что это и впрямь было красиво и очень напоминало танец. Или азиатское кино, в котором враги падают, стоит герой только кончиком оружия их коснуться. Хотя сейчас я четко слышала вопли и хрипы. Видимо, я точно черствый человек, потому что этот убийственный танец Ли занимал меня куда сильнее. Закончилось все так же внезапно. В смысле, я не успела насмотреться, а сынок канцлера — сбежать. Ли со своей обычной невозмутимой миной приставил клинок к горлу парнишки и спросил, не отводя взгляда от испуганного Такихиро: «Господин, мне его убить?» Такихиро не блистал умом, я давно это поняла. Вместо того, чтобы молить о пощаде или хотя бы молчать, он тоненько взвизгнул. «Ичи, ты не посмеешь!» У меня был большой соблазн сказать Ли «да». Уверена, голова Такихиро отделилась бы от тела так же легко, как умерли его телохранители. И ничего бы мне за это не было. Мало ли, разбойники в лесу напали. Та же сказка, которую рассказал бы двору сам Такихиро. Но какой бы черствой я ни была, отдать приказ убить человека у меня не повернулся язык. В голову пришла идея поинтереснее. Я подошла к Такихиро, наклонилась и сказала, чувствуя себя терминатором: «Мне нужна твоя одежда». Окончание про сапоги и мотоцикла я, конечно, опустила, все равно никто бы не оценил. Ли бросил на меня удивленный взгляд, а Такихиро и вовсе обомлел, переспросив: «Что?» «Раздевайся, идиот! Ли, поторопи его, пожалуйста!» Это действительно входило в наш план. Ли надевает мои яркие белые одежды, чтобы все приняли его за меня, а я одеваюсь стражником. Но у Такихиро одежды были такие же яркие, как у принца, только не белые, а лиловые. Тем более Такихиро не стал на охоту белиться. Значит, мне только не следовало широко открывать рот, чтобы никто не заметил мои зубы, которые не были вычернены по местной придворной моде. «Господин, вы уверены?» — все-таки спросил Ли. «Если вас обнаружат?» Я пожала плечами. Зато издалека не подстрелят. Золотой тигр на накидке Такихиро тоже был хорошо заметен среди деревьев.